Холли Джексон. Хорошая девочка должна умереть. В книге присутствует упоминание социальных сетей, относящихся к компании Meta, признанной в России экстремистской, и чья деятельность в России запрещена. Эта книга для вас всех. Спасибо, что были со мной до самого конца. Часть первая. Глава первая. Мертвые глаза. Так ведь принято говорить, верно? Безжизненные, стеклянные, пустые. Пиппа видела их повсюду. И наяву, и во сне. Его мертвые глаза, какими они стали в тот самый миг, когда в них угасла жизнь. Пиппа видела мертвые глаза на чужих лицах, в глубине теней, а иногда в зеркале у собственного отражения. Сейчас она видела их тоже. Уставились прямо на нее. Глаза дохлого голубя, валявшегося на дорожке возле дома. Неподвижные, напрочь лишённые жизни. В них отражалось, как она стоит на коленях и тянет перед собой руку, зачем-то решив дотронуться до мертвой птицы. «Пипетка, ты готова идти?» — спросил за спиной отчим. Он с громким хлопком закрыл входную дверь, и Пиппа вздрогнула. В хлопке почудился звук выстрела. Их она тоже слышала постоянно. «Да», — выпрямившись, сказала Пиппа, с трудом пряча дрожь в голосе. «Дышать. Надо просто дышать. Глянь». Она зачем-то показала на мертвую птицу. «Дохлый голубь». Отчим наклонился посмотреть, сморщив нос, отчего кожа вокруг глаз пошла морщинками. Безупречный костюм «тройка» смялся на коленях. На лице появилось очень знакомое выражение. Он собирался сказать нечто смешное и нелепое. «Голубятину на ужин заказывали?» «Да, как и ожидалось. Отчим постоянно отпускал дурацкие шуточки. Хотел, чтобы Пиппа, несмотря ни на что, улыбалась». Та покорно выдавила улыбку и съязвила в ответ. «Только если к ней подадут крысиный паштет». Она заставила себя отвести взгляд от мертвой птицы и накинула на плечо рюкзак. «Ха!» Отчим торжествующе хлопнул ее по спине. «Люблю кладбищенские шуточки». Он тут же изменился в лице, осознав, что именно сказал. В безобидных на вид словах почудился скрытый смысл. Смерть преследовала Пиппу повсюду, даже сейчас, ясным августовским утром. Казалось, теперь вся ее жизнь вертится исключительно вокруг смерти. Отчим тряхнул головой и кивнул в сторону машины. «Садись, на подобные встречи опаздывать нельзя». «Разумеется», — буркнула Пиппа, открывая дверцу и занимая свое место. Она не знала, что еще сказать. Мысли остались далеко, на дорожке рядом с голубем. Вскоре их машина въехала на парковку возле железнодорожного вокзала Литл Килтона. Там было людно, в ровных рядах пригородных поездов сверкало солнце. Отчим вздохнул. «Какой-то гондон на Порше опять занял мое место». Словечко «гондон» он перенял у Пиппы, и та успела не раз пожалеть о своем длинном языке. Пустые места нашлись лишь в самом конце парковки, рядом с сетчатым забором, куда не доставали камеры, в бывшем пристанище Хоуи Бауэрса. Деньги в одном кармане, крошечные бумажные пакетики в другом. Не успела Пиппа опомниться, как щелчок ремня безопасности превратился в стук ботинок Стэнли Форбса за спиной. Спустилась ночь. Хоуи был не в тюрьме, а прямо здесь, под оранжевым фонарем, прятавшим в тени его глаза. Стэнли подходит к нему, обменивает купюры на свою жизнь. Поворачивается к Пиппе с мертвыми глазами, а в груди у него появляются 6 дыр. Кровь течет по рубашке на бетон, и почему-то попадает ей на руки. Те по локоть в красном и... «Идёшь, Пипетка?» Отчим уже открыл ей дверцу. «Иду», — ответила Пиппа, вытирая ладони о брюки. Поезд до Лондона был переполнен. Они стояли, прижимаясь к другим пассажирам, неловко улыбаясь и кивая, если вдруг случайно кого-то толкнут. Металлический поручень проходил слишком высоко, поэтому Пиппа держалась за локоть отчима. В поезде она дважды заметила Чарли Грина, в первый раз в стоявшем спиной мужчине. Потом тот повернулся взглянуть на карту метро. Во второй раз в человеке, который поджидал их на платформе, сжимая в руке пистолет. Когда тот зашел в вагон, черты лица поплыли, потеряв всякое сходство с Чарли, а оружие превратилось в зонтик. Прошло 4 месяца, однако полиция его так и не поймала. Жена Чарли Грина, Флора, 8 недель назад явилась в полицию с повинной. Оказывается, в бегах они успели расстаться. Она не знала, где ее муж, но в интернете ходили слухи, будто ему удалось добраться до Франции. Пиппа все равно повсюду его высматривала. Не потому, что ей хотелось, чтобы его поймали, а потому что было нужно, чтобы его нашли. Именно эта разница определяла главную причину, по которой ее жизнь никак не могла вернуться в привычное русло. Отчим перехватил ее взгляд. «Волнуешься?» — спросил он, перекрикивая скрип колес, когда поезд замедлил ход возле Морели Бона. «Все будет хорошо. Просто слушайся Роджера, ладно? Он отличный юрист». Роджер Тернер работал адвокатом в фирме отчима и, похоже, неплохо разбирался в делах о клевете. Он ждал возле старого конференц-центра из красного кирпича, где был забронирован зал. «Еще раз здравствуй, Пиппа», — сказал Роджер, протягивая ей ладонь. Пиппа мельком взглянула на свои пальцы, нет ли крови, и ответила на рукопожатие. «Виктор, как прошли выходные?» «Спасибо, отлично. В понедельник выйду полный сил». «Думаю, нам пора, если ты готова», — обратился Роджер к Пиппе, взглянув на часы и перехватив поудобнее новенький портфель. Пиппа кивнула. Руки опять взмокли, на сей раз от пота. Самого обычного пота. «Все будет хорошо, милая», — сказал отчим, поправляя воротник. «Я 100 раз проводил подобные встречи», — усмехнулся Роджер, поправляя седые волосы. «Переживать совершенно не о чем». «Позвони, как закончите, ладно?» Отчим наклонился поцеловать ее в макушку. «Жду тебя дома вечером. Роджер, я чуть позже загляну, ладно?» «Да, хорошо, Виктор. Пиппа, прошу». Они прошли в конференц-зал 4Е на верхнем этаже. Пиппа попросила идти по лестнице, чтобы сердце колотилось по вполне понятной причине. Именно поэтому она теперь переходила на бег всякий раз, когда в груди от чего-то ёкало. Лучше бежать, чтобы не было мучительно больно. Они поднялись. Пожилой Роджер пыхтел за спиной. В коридоре возле зала 4Е стоял элегантно одетый мужчина. Увидев их, он улыбнулся. «О, вы, должно быть, Пиппа Фицамоби», — сказал незнакомец. Снова протянутая рука, снова мимолетный взгляд на мокрую ладонь. «А вы, полагаю, ее адвокат, Роджер Тернер. Меня зовут Хасан Башир, я ваш независимый посредник». Он улыбнулся, поправляя очки на тонком носу. Мужчина выглядел очень милым и полным энтузиазма. Пиппе не хотелось портить ему настроение, но, видимо, придется. «Приятно познакомиться», — сказала она, кашлянув. «И мне?» Он хлопнул в ладоши, чем изрядно ее удивил. «Другая сторона уже в зале, все готово. Если у вас нет вопросов», — он покосился на Роджера, — «то можно приступать». «Хорошо». Роджер встал перед Пиппой, принимая на себя командование. Хасан отступил в сторону, придерживая дверь. Внутри было тихо. Роджер прошел в зал, кивком поблагодарив Хасана. Настал черед Пиппы. Она набрала в грудь воздуха, расправила плечи и выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Вперед!» Ее противник сидел у дальнего края стола, поджав губы, отчего к скулам тянулись складки. Растрепанные светлые волосы были зачесаны назад. Он поднял глаза и встретился с ней взглядом, в котором почудилось нечто темное и злорадное. Макс Хастингс.